подумалось ей, о, вот это, все эти мелочи, костер в вечеру, именно они и делают утрату непереносимой. Вот о чем она тосковала, что было утрачено ею, не страсть, не какие-то важные слова или поступки, а то каждодневное, еда, работа, сон, разговор о том о сём, звук шагов по дому, запах мокрых сапог у входа. Ничто не заменит этого, ничто, проживи она хоть целую вечность, ни плотская любовь, ни клятвы и обеты, ни ребенок, которого носишь под сердцем, нужны были ей, а то, что куда более обыденно и куда более важно. Она взялась рукой за калитку. Да, краска была свежей, гладкой, плотной и блестящей, похожей на молочный крем. Солнце не успело еще вздуть ее пузырями или иссушить блеск. Еще не поздно повернуть назад. Да, она повернет назад, не станет говорить с ним, задавать вопросы и никогда не услышит правды. Вот сейчас, сейчас еще можно повернуться и припуститься бежать, пока он не увидел ее. И зачем она сюда пришла? Выгон тихо покоился под солнцем, было тепло. Доносились лишь равномерные удары лопаты о землю. Дотянуло дымком от костра. Рут толкнула калитку, вступила во двор, медленно обошла дом и стала как вкопанная. Она увидела Поттера. Он стоял согнувшись спиной к ней. И тут до ее сознания дошло, как запустила она свой сад. Здесь все цвело и зрело. Здесь все явно было на своем месте. Живая изгородь подстрижена, подсолнухи вытянулись на крепких стеблях в рост человека. Персиковое дерево распластало свои ветви по стене дома. Осенние маргаритки собраны в пучки, подвязанных колышком. Ботва на только что политых грядках тянулась вверх, пышная и упругая. Вся растительность здесь была буйной, но содержалась в отличном порядке. Вот таким увидел бы Бен свой сад, проживи он еще год. Он работал так же, как Поттер, не покладая рук. А потом все пришло в упадок, и это была ее вина. Она не позаботилась даже поддержать то немногое, что сумел сделать Джо. Поттер выпрямился на минуту, опершись ногой на лопату. Невысокий, почти совсем седой человек, хотя ему было не больше 50. Вот теперь надо уйти. Или же окликнуть его. Как-то перекинуть мостик туда, к нему, через весь сад. Но она не могла двинуться с места. В просвет в изгороди ей были видны верхушки берез. Пот стекал у нее по шее, выступил на верхней губе, да и у Поттера рубашка потемнела от пота и местами прилипла к спине. Она взмокла от страха, он от работы. Но чего она боится? Она не проронила ни звука. И тут его собака, Тил, выбежала из дома и залаяла. Поттер оглянулся. Он увидел Рут и отозвал собаку. Рут и Поттер смотрели друг на друга, и долго ни один не решался шагнуть вперед или заговорить. Оба ждали, раздумывали, вспоминали и не знали, как поступить. Собака послушно села, но принялась скулить. По телу ее пробегала дрожь. Рут протянула руку и неуверенно позвала собаку, пытаясь как-то нарушить молчание, возникшее между ней и Поттером. И Поттер, сам чувствуя то же, что она, пробормотал что-то собаке. И она, успокоенная, тотчас быстро подбежала к Рут, ткнулась мордой ей в ноги, дала погладить себя по голове, а через минуту побежала обратно в сад. Рут медленно пошла следом за ней. «Рут Брайс», — сказал Поттер, вопросительно вгляделся в ее лицо и снова опустил взгляд на лопату, наполовину погруженную в пуговатую землю. «Рут Брайс, я давно хотела прийти, еще раньше мне надо было прийти. Поттер кивнул. Лицо у него было странное. Все как бы сплюснутое к подбородку, словно придавленное какой-то тяжестью, лежавшей над лбом, испещренным глубокими продольными бороздами и мелкими, пересекавшими их морщинками, делавшими его лоб похожим на карту дорог. Рут сказала: «Славный у вас сад», и почувствовала себя глупо. Но ведь как-то же надо было начать.